Прекрасная Люканида или «Война усачей с рогачами» – так назывался первый отечественный мультипликационный фильм, который вышел в кинопрокат в 1912 году. А первый, как бы сейчас сказали, клип назывался «Ухарь-купец». Это была экранизация знаменитой народной песни. К 1913 году репертуар отечественных кинотеатров был уже на любой вкус. Это и первый полнометражный фильм «Оборона Севастополя», и «Смерть Иоанна Грозного», например. А как еще развлекались и отдыхали наши соотечественники почти 100 лет назад? У нас в гостях историк Галина Ульянова и искусствовед Марина Литаврина. Марина Литаврина окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства, доктор искусствоведения, профессор исторического факультета Московского государственного университета. Основные труды – «Американские сады» Аллы Назимовой и «Русский театральный Париж». Галина Ульянова окончила Московский государственный педагогический университет, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор более 170 статей по истории предпринимательства, а также книг «Благотворительность московских предпринимателей» и «Благотворительность в Российской империи». В конце 19-го, начале 20 века, это та эпоха, о которой мы сегодня пришли сюда переломная поговорить. Такая, да. Переломная эпоха, которая носит также название «Серебряный век». Происходят очень многие социальные, экономические и, выражаясь научным языком, институциональные изменения. И сильнейшее влияние на трансформацию форм досуга оказали такие явления, как технический прогресс, как изменение структуры рынка труда, когда множество людей из деревень переехали в города в процессе урбанизации. И если в деревнях они в избах своих вечером, после полевых работ летом или зимой, когда у них не было никакой работы, с наступлением темноты просто ложились спать, помолились и ложились спать, то в городах, живя в скученных общежитиях, в так называемых коечно-коморочных квартирах, им, в общем-то, нечем было заняться. Рядом в комнате 20 человек. И вот эти такие городские низы, как мы называем, которые составляли огромное число жителей городских, начиная где-то вот с 1860-1870-х годов, они как раз и были основными зрителями вот этих городских народных гуляний. Хотя сами народные гуляния с 14-го, с 15 века, как известно, существовали в России, они были связаны с календарем, с христианским, то есть между постами. Проходили эти народные, да. Как и сейчас это, в общем, так тоже проявляет. Развлечения были самые простые, известные нам по каким-то лубкам, по картинкам из старинных книг. Да, балагана до кулачных боев. Прежде всего, это катальные горы. Да. Потому зима, что в основном зимой это высоченные горы. Значит, в Москве было несколько мест. Это Девичье поле, это Новинский бульвар. Угу. И вот эти катальные горы, это было первое развлечение. Другое развлечение, это когда медведя водили, медвежонок там что-то танцевал, какие-то танцы изображал. Потом это были балаганы, которые зимой не очень, потому что холодно. Что такое балаганы? Балаганы – это такие самодельные театры временные, временные театральные помещения. Иногда из досок делали, иногда просто какие-то опоры ставили там, холстиной какой-то. Да. Но от дождя и ветра, но эти балаганы, они могли вмещать до 3000 человек. То есть они были рассчитаны там на 1200, ставили впереди там два ряда кресел за деньги, потом лавок несколько рядов, остальные все стояли сзади и там по периметру. И до 3000 человек. Вот такие вот были балаганы. То есть собирали средства, то есть уже были рентабельные. Да-да. Я вот хотела бы добавить к тому, что сказала Галина Николаевна, что это был не стихийный процесс уже ко времени, о котором мы говорим. Вообще балаганы последние, это 90-е годы 19 века. Находились предприниматели российские, которые брали этот вид развлечений, этот новый бизнес, говоря современным языком, под свое крыло. И один из таких предпринимателей был Михаил Лентовский, который возглавлял одно время сад «Эрмитаж», открыл театр «Скоморох», а потом фантастический театр. Сад «Эрмитаж» – один из первых увеселительных садов Москвы. Первоначально принадлежал театральному деятелю Михаилу Лентовскому. В 1894 году «Эрмитаж» арендовал меценат Яков Щукин. Он перестроил существовавшее здесь фабричное здание под театр. В 1896 в саду прошел первый в Москве киносеанс. А через год, в 1898-м, спектаклем «Царь Федор Иоаннович» в здании театра «Эрмитаж» состоялось официальное открытие художественного общедоступного театра под руководством Станиславского и Немировича Данченко. Театр уже выплескивается за свои пределы, он уже не может удовлетворить такому количеству зрителей. Были, конечно, специальные народные театры, которые открывались при попечительстве определенных учреждений казенных, да, и Министерства финансов, которое считало своим долгом вот, открывать эти театры с целью отвлечения народа от водки, как говорилось. Но у них был строго цензурованный репертуар, специальный репертуар, ну, по народным пьесам Толстого об этом можно судить, нравоучительный, да. И играть просто русскую классику, например, или современную пьесу для народа было нельзя. Но не все, нужно сказать, представители нашей интеллигенции разделяли вот это направление и стремились. Потому что Чехов очень скептически смотрел на народные театры, когда он узнал, что художественный театр хочет открывать народный театр в Нижнем Новгороде, и Горький ему об этом написал, он сказал, все это народная карамель. И вот там, именно в этом письме, знаменитое изречение о том, что нужно не Гоголя опускать до народа, а народ поднимать. Снимать до Гоголя. Я хотела бы остановиться как вот историк на социальных аспектах народных гуляний. Еще современники оценивали их очень неоднозначно. С одной стороны, конечно, это хорошо, что простой народ там за свои 5 копеек, вот им есть куда понести эти 5 копеек, 3 копейки, что-то посмотреть, но не сидеть в этих своих общежитиях вот таких вот грязных, неприятных. С другой стороны, как писал мемуарист «Москвич» известный, что это была непролазная грязь, это было пьянство, которое вечером, уже когда вот эти основные события проходили, а там как, в этом балагане, например, один какой-то спектакль. Обычно вообще на народных гуляниях 3-4 балагана, и в каждом балагане шел свой спектакль. В одном про Шерлока Холмса, в другой это вот такой был хит, выражаясь современным языком, «Битва русских с кабардинцами». Это была очень известная такая лубочная литература, там трехкопеечные книжки. Вот почему-то эта битва русских с кабардинцами пользовалась каким-то необыкновенным успехом. Хотя кроме вот этой вот такой схематической какой-то битвы с пиками, там на каких-то картонных лошадях, и пушки стреляли, наполняя порохом весь зал, собственно, ничего в этом спектакле больше не заключалось. Шоу было, наверное. Это шоу. И этот каждый спектакль, допустим, 40-минутный спектакль, толпа выходила, 10 минут перерыв, следующие 1500-2000 человек входило. И то есть он работал по принципу вот такого вот круглого такого действа закругленного, по 10 спектаклей в день они давали. На какой-то площади, где были питейные заведения, да, так понимаю. Обязательно. И вот я хотела, секундочку, я хотела, значит, цитату зачитать, что писал профессор Московского университета, известный психиатр сербский, который жил в Видевиче поле, это около клиник Московского университета. Безостановочно в течение целого дня и вечера музыка, визг шарманок и органов, барабаны, паровые гудки, залпы выстрелов в балаганах, крики – все это создает прямо непереносимое терзание для всех живущих вокруг гуляний. послушать эту музыку в течение 1-2 часов и иметь возможность, хотя с ошеломленной головой, все-таки уйти, это одно. А каково слушать это целыми днями? А на Рождестве, на Масленице и Пасхе целыми неделями? При этом даже двойные рамы в окнах не могут вполне оградить от этого ужаса звуков. На гуляниях собирается, если не большинство, то множество пьяного народа. Все проезды Девичьего поля, прилегающие улицы и переулки со второй половины дня и до полуночи, и даже за полночь, оглашаются дикими криками пьяных. Здесь разыгрываются постоянно скандалы и драки. Это ж понятно, и было посвящено целое заседание Московской городской думы этому. И еще я хотела бы одну очень известную мемуаристку, это жена поэта Бальмонта, Екатерина Андреева Бальмонт, из богатой купеческой семьи. Она написала, как ее с братом, когда они были маленькими детьми, няня повела на этот спектакль на народном гулянии. Причем няня как, с малолетства им все рассказывала, вот народные гуляния, мы пойдем. И дети уже несколько лет были зачарованы этим, пока им разрешат пойти. Они думали, что-то необыкновенное там будет. И когда они пришли, то увидели в открытом балагане какие-то орущие фигуры в цветных халатах с раскрашенными рожами и черными усищами. Мы с братом страшно испугались, заплакали, стали проситься домой, и шум кругом, бой барабанов, стук медных тарелок, свист ор толпы показался мне столь ужасным, что я себе потом всегда представляла таким ад. Я хотела просто добавить, что даже события мировой политики были иногда предметом для таких масштабных действий. Потому что в Манеже, например, да, Лентовский ставил войну буров с англичанами в начале века 20-го. Да, соревнуясь с другими в масштабах действий, в батальных сценах. Поразить, прежде всего, вот этого пришедшего зрителя. Испугать. Манеж был построен в 1817 году к 5-летию победы над Наполеоном. Строительство продолжалось 6 месяцев и было окончено ко дню парада войск в присутствии императора Александра I. Проект был разработан инженером Бетанкуром, работами руководили инженеры Карбонье и Кашперов. В Манеже уже это был другой уровень совершенно, потому что мы говорили о технических новшествах. Это применение электричества. Если до того, до электрической эпохи были вот эти уличные балаганы, то с 90-х годов вот начинается... Вот мы тут переходим уже к, собственно, к предмету нашего. Начинается применение электричества, и в манеже, во-первых, цена возросла. На уличных гуляниях ничего не стоило, в балаган вход 3-5 копеек. В манеже стоил билет 55 копеек на дневное представление, и рубль 10, очень крупная сумма по тем временам, рубль 10 на вечернее, которое шло с 7 вечера до 2 часов ночи, поскольку оно было при электрическом освещении. Украшали живыми цветами, все это было театрализовано, в царстве цветов, из Ниццы привозили целые клумбы, делали, гирляндами все украшали, какие-то балконы, террасы Средиземноморья, например, вот один такой был. И 3-4 оркестра играло. Туда ходила уже совсем другая публика. Там очень, как писали, можно увидеть там и картузы, и чуйки, но это было очень редко. Это уже люди там, может, копили несколько месяцев, какие-то бедняки, чтобы поглазеть не только на народные вот эти гуляния, но и поглазеть на состоятельную публику, которая в соболях, в красивых платьях. Рубль же по тем временам. Очень большие деньги. Это билет в театр императорский, рубль 30, кресло. Вот мы когда говорим о художественном театре как демократическом очень, да, но вот сегодня уже историки художественного театра установили, что это был самый дорогой театр Москвы на самом деле. А весь ажиотаж происходил вокруг галерки, тех билетов, которые распространялись между студентами. И, конечно, для человека того времени, да, рабочего из общежития заплатить это рубль 30 из зарплаты в 30-35 рублей, да, мастерового примерно рабочего. Ну, да. Это я очень большие деньги. А здесь да. 55 копеек. Это зрелище или 35 копеек дешевый билет в кино. Это... Говоря об этих ценах, мы коснулись темы коммерциализации искусства. Что искусство, все эти зрелища становятся экономически выгодными. Изначально посыл-то был в том, чтобы отвлечь, внедрить даже, вот мы позже поговорим о том, чтобы были какие-то подвижные игры. То есть начинается физкультурное движение, начинается там в другое отношение к здоровью. Кстати, продолжительность жизни в России была самая низкая в Европе, то есть по сравнению там, с Германией, там, Северной Европой, где-то там 45-50 лет, то в России да. это до 40 не дотягивало. Да, да. В России была 32 года продолжительность жизни. 32 года средняя продолжительность жизни. Физкультура и спорт – это были средства, даже рассматривающиеся как панацея, для того, чтобы быть здоровее. Появляются первые гимнастические залы в Москве и появляются первые катки. То есть вот эти два вида, гимнастика и конькобежный спорт, они были первыми по привлечению именно состоятельной публики. Хотя Пушкин еще писал: «Мальчишек радостный народ коньками дружно режет лед». Но они там каким-то, на каких-то самодельных коньках дружно резали лед. А в основном, конечно, это было увлечение для состоятельной публики. Гимнастические залы, как по мемуарам прослеживаются, это вот с 1880-х годов. И в гимнастических залах были преподаватели всей Западной Европы. Это были шведы, немцы, датчане. Вот такие нации, у которых, значит, культура здорового тела. Теории всякие развивались. Бродерсон был такой гимнаст известный, был... Линденштрём, швед, которому очередь там на 2-3 года записывались, потому что детей водили туда вот там от 12 до 16 лет из богатых семей. Но в каждой семье было по 5-8 детей. Там пока они выстраивались, эти купцы-миллионеры, к этому Линденштрёму. Он, конечно, очень обогатился. Это где-то на Дмитровке был клуб. И были конькобежные. Вот эти катки, которые тоже стоили по 50 копеек. Вход на этот каток. Ну, там уже была раздевалка, какие-то... На прокат закупки. Можно было взять... Оркестр, наверное, да, играл. Оркестр или военный, или... И что, и на морозе играл? И на морозе играл, значит смотрите, были, только после 15 градусов считалось. Минус 15, если, то тогда это ну, что такое не работало. Вот. Еще не 30. Хотя это в Поволжье было, где высокая влажность, где так влажность высокая. Причем они по всей России создавались. Можно было взять урок. 15-минутный урок стоил тоже где-то там в пределах рубля. Очень недешево. То есть насколько это все было выгодно. И приходили там, конечно, люди какую-то свою потребность в карнавале. На все праздники они в костюмах, там были конкурсы костюмов. Все это было очень интересно. Ну, а, наверное, вдоль ограды там бедные какие-то, бедный городской люд стоял. И на все это глазел, для них это было тоже свое. Новые виды спорта, технические, авиационные, воздухоплавание, да, и автомобильный спорт тоже должны были вызывать определенный интерес, конечно, более состоятельной публики, но вот то, что 20 век наступающий будет веком технического прогресса стало ясно, у людей были какие-то необыкновенные представления, собственно, как у нас. Да, на границе 21 века эти вот три нуля производили магическое впечатление. И тогда для людей то же самое. Вот даже у Чехова в «Трех сестрах» они фантазируют о том, что будет, барон Тузенбах говорит, будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, все будет другое. На каких-то плакатах появляются изображения летательных аппаратов, каких-то людей в шлемах, развивается жанр фантастики, да? И, наверное, эти виды спорта технически, конечно, тоже вызывали какой-то особенный переживает восторг. Переживает второе рождение ипподром как тотализатор. Уже бега – это не просто там военные развлечения, как у Льва Толстого. Ну, бега – это там немножко раньше. А тут все-таки бега. Но бега, значит, я скажу… Испытания расистых лошадей. Значит, да. Скажем, вот перед тем, как к видам спорта вернуться, скажем о том, сколько зрителей приходило на эти… Значит, дерби самый посещаемый был. История московского ипподрома началась в августе 1834 года, когда на Ходынском поле состоялся первый рысистый бег. В год открытия на нем было проведено всего два беговых дня. Бежало 12 лошадей. Сведением на ипподроме в 90-х годах 19 века тотализатора Московское беговое общество объявило конкурс на проект капитальных трибун для зрителей. В 1899 году трибуны были построены архитекторами Барютиным и Кулагиным. Техническое новшество – велосипед. Велосипедов отечественного производства не было. Цена на велосипеды – 125 рублей велосипед «Пежо». Это $1000 примерно, да, на современные деньги. Большая сумма. Но на велосипеде даже Лев Толстой катался. И в его музее, доме музея в Хамовниках, этот велосипед существует. А он уже тогда был не молодой человек. То есть его это захватило. Хотя в дискуссиях шли журналы, полезно или вредно кататься на велосипеде. И некоторые писали, что, конечно, полезно кататься, если человек остается умеренным в этом своем увлечении. А если человек неумеренный, переходит в крайности, то велосипед может привести к большим потерям здоровья. Ну, правильно говорили, вот. Что же. Были более дешевые велосипеды, американские. Уже тогда были лихачи, имеется в виду, да? Американские. Кстати, были даже вот в материалах Московской городской думы в архиве сохраняются наезды велосипедистов, там рассматривались в суде дела, наезды велосипедистов на пешеходов, наезды автомобилей. Автомобилей было 1400 в Москве в 1914 году. И при этом были наезды. Там один автомобиль раз там в 3 часа проедет где-то по улице. Но, видимо, люди просто... Нестандартная публика была. Люди просто цепенели, видимо. От такой скорости, конечно. Да. Значит, велосипеды. Уже какие-то существовали соревнования велосипедные, начали развиваться. Интересный тут такой момент. Женщины-велосипедистки. Кстати говоря, я как-то была за границей, я видела, я думала, это вот в русских только журналах были эти карикатуры, как женщина едет на велосипеде, юбка там развивается, куда-то в цепь попадает, и это все предмет невероятного веселья вообще был, как у нее юбка попадает. Некоторые ездили в шароварах. Это парижская мода. Это уже развитие костюма, да, моды. Ну, эти шаровары высмеивались. Это считалось, конечно, что-то такое вообще недопустимое с морально-нравственной точки зрения. Вот. И я увидела в каком-то антикварном магазинчике маленьком, я увидела немецкие тарелки, которые были посвящены велосипедисткам. Целая серия, тоже вот начало века. То есть это, видимо, такое общеевропейское явление, которое вызывало огромный интерес. Значит, вот эти американские велосипеды дешевые появились, они стоили 65 рублей. Но их уже могли купить какие-то люди с небольшим достатком. То есть это был какой-то момент очень важный познания мира, что они могли быстро передвигаться. Еще забываем такой оригинальный вид искусства, как цирк народный. То есть это уже где-то рядом, уже это становится... Рядом со спортом, с одной стороны. Да, тут и зрелище. Ну, правда, это зрелище. Конечно, это зрелище, но тут уже такая, как клоунада возникает. Угу. Возникает феномен клоуна, И именно в русском его варианте, вот Дурова этим как раз были знамениты клоуны. И как политическая составляющая там возникает, памфлеты появляются. Вот уже двигается дальше, дальше, дальше. Цирки были очень популярны. Во всяком случае, вот такой был журнал, выходил даже, «Варьете и цирк», перед Первой мировой войной. И в этом журнале давались такие статистические сведения. 44 цирка в 1910 году и 55 цирков в 1912 году. Но это стационарные цирки. А большинство цирков – это были бродячие трупы. Это было то, что называлось вот во времена, так сказать, нашей юности и детства, еще то, что мы в парке Горького, цирк «Шапито». И цирки «Шапито» – это, конечно, были самые такие простецкие, 20 копеек вход. Я все время говорю о ценах, поскольку это, в общем-то, характеризует вот как бы эту стратификацию этих жанров, степень доступности. И этот цирк приезжал в город, где-то сколачивали лавки, столбики в землю на травке, и эти цирки работали, и весь город приходил. Мы перешли к циркам от спорта, но цирки же это были места, где боролись. Да, Иван Поддубный, эти знаменитые первенства, об этом мы скажем. Силачи. Мы скажем. Но сначала надо сказать о таких самых знаменитых русских цирках. В Москве было два знаменитых цирка, и в Петербурге два. В Москве это был цирк Соломонского. Это то, где на месте которого, и, собственно, не на месте, а это как бы цирк Никулина стоит на этом самом месте, и это и есть цирк Соломонского. Соломонский был сам гимнаст, дрессировщик из цирковых артистов. И в 1878 году он начал выступать как антрепренер и устроил этот цирк. И это место на Цветном бульваре, а Цветной бульвар, надо сказать, в Москве, это всегда такое было место, где какие-то там с попугаями ходили, значит, эти записочки выбрасывали, какие-то фокусники, какие-то жонглеры такие простонародные ходили. Такое место вообще-то злачное. Рядом Трубное. Цветной бульвар. До 1851 года Трубный бульвар. Возник в 30-х годах 19 века после заключения в трубу, протекавшей здесь реки Неглинной. В 17-18 веках на месте современного бульвара был пруд, обсаженный деревьями. Бульвар застраивался домами купцов и мещан. В 1880 году антрепренером, дрессировщиком и наездником Соломонским здесь был открыт цирк. Название «Цветной бульвар» от находившегося здесь в 19 веке цветочного рынка. Цветочный рынок – это не только цветы. Это продажа птиц, дрессированных каких-то зверюшек, каких-то обезьянок. И, естественно, среди там, где зверей продают, тут же какие-то показывают фокусы. И вот народ туда стекается. Наверное, не случайно все-таки возник на Цветном бульваре этот цирк. И когда второй знаменитый московский цирк, цирк Никитиных, возникает, он возникает чуть ли не в соседнем доме с этим Соломонским. Они снимают помещение. Ну, Соломонский, конечно, был возмущен, потому что публика не доходила просто до его цирка. Цирк. И сворачивала к Никитиным. И Никитины, которые приехали из Нижнего Новгорода, где они раньше на ярмарках, они вообще из воздушных гимнастов. Это такая была знаменитая династия воздушных. В общем, в конце концов, Соломонский заплатил отступного и сказал Никитинам: уезжайте в другое любое место. И Никитины переехали на Садово-Триумфальную. Чем отличался тот цирк от современного цирка? Вот мне кажется, что тот цирк целиком привлекал зрелищностью за счет демонстрации физических возможностей человека, возможностей к перевоплощению. Там был минимум технических приспособлений или совсем не было технических приспособлений. И тот цирк, он работал по-честному. Были такие жанры, была такая известная семья, династия, Лапиада. Вообще вот это писали уже потом, писали в мемуарах уже деятели старого цирка, что было модно обязательно иностранные фамилии. Алекс, Жан-Поль, Мишель, вот это все такое, как бы что-то необычное должно быть, непривычное в жизни, никаких русских имен. И была семья Королёвых гимнасток. Ну, Королёвы и Королёвы, и они взяли фамилию Лапиада. И на Лапиада народ пошел, потом уже они писали «Эллинская труппа гимнастов Лапиада», хотя там ни одного грека не было, конечно. Но вот эта династия, она, кстати, существует, потомки до сих пор, и они работают в цирке, это более 100 лет династия существует. И вот самый знаменитый такой из этой, Александр Лапиада, он держал, он был, он участвовал в французской борьбе, но он был вот эти вот поднятия тяжести, такой страшно популярный. Угу. Он держал на плечах огромную платформу, такой на деревянный настил, на котором сидело 12 музыкантов и играли всякие модные мелодии, эстрадный оркестр, понимаете? И были еще и другие мастера, такие как Виталий Лазаренко, который уже, конечно, в конце периода, о котором мы говорим, появляется. Знаменитый есть фильм «Демонстрация трюка Виталия Лазаренко», но потом он выступал и в театре, и в спектаклях Мирхольда даже появлялся как канатоходец. Он прыгал через автомобиль и лошадь. Это был выпущен фильм «Прыжок Виталия Лазаренко через автомобиль и лошадь». И лошадь была тоже в каких-то костюмах. И публики огромное количество собиралось на Ходынском поле смотреть это. И даже вот потом демонстрировался по всей стране фильм. Тогда это были действительно непостановочные трюки. Хотя во французской борьбе, о которой мы сейчас поговорим, это как раз был жанр постановочный. Да, там позволяли себе, да. Там не то, что были подставы, там действительно собирались сильные борцы, но был такой известный антрепренер дядя Ваня, бывший юрист, и этот дядя Ваня, он распределял места по амплуа. И значит, амплуа должны были там обязательно кого-то. Очень ценились, например, всякие негры, индусы. Ну, как писал один из мемуаристов, негров и индусов на всех не хватало. И у нас был лезгин Хасаев, и мы этого лезгина мазали ваксом, он у нас исполнял роль негра. Костюмы театрализованные. Один выходил, то есть этнические костюмы всегда. Потом обязательно, как существовало два основных амплуа – варвары и герои. Значит, герой благородный, который борется с варваром, каким-то диким человеком, не имеющим понятия цивилизации, и в конце обязательно побеждает, хотя несколько раз варвар, кажется, вот-вот берет вес. Но они набирали огромных людей, 130 килограмм веса, под 2 метра ростом выискивали в городах, в деревнях. Вот был такой циклоп очень знаменитый, с какой-то, я так понимаю, может, на Валуева он был похож вот где-то. Вот такой вот тип. То есть вот когда я смотрю на современных борцов, там вот там Валуев или что-то такое, я вспоминаю просто все эти мемуары. Постепенно от Лубочного все-таки началось какое-то движение, ну, не хочу сказать, к качественному искусству, пусть и массовому, но все-таки движение какое-то было. Оно потом закончится кинематографом, как финалом, вот, с которым мы начали. Но не только было вот уж ориентация только на такую, на потребу публики, хотя там тоже деньги присутствовали. Но вот я хотел, чтобы мы немножко сдвинули наш разговор в такие качественные жанры. И зачем? И когда публика начала все-таки отличать вот такое балаганное, уже низкое зрелище, от более каких-то серьезных развлечений без водки? Мы уже подходим вот к эстраде, наверное, да, и к таким пограничным жанрам. А особенность этого времени – это синтез различных зрелищ, взаимопроникновение их. И, конечно, вот в смысле эстрады, театрализованные эстрады, песенные эстрады, развитие сатирической эстрады, здесь возникает еще одна очень интересная тема. Потому что если посмотреть в корень некоторых зрелищ, мы найдем некое общее. Дело все в том, что человека привлекали всегда определенные вещи. И на этом основала свой триумф в русском когда-то театре XIX века мелодрама, которая соединяла две вещи, о которых мы уже говорили. Именно экзотику, необыкновенные обстоятельства, приключения неправдоподобные, превращения невероятные и обыкновенного человека-героя. То есть историю Золушки давала, просто Марии, получающей какое-то наследство, встречающей принца и так далее. И зритель XIX века, вот очень хорошо сказал английский режиссер Питер Брук, он шел тогда вот на это зрелище мелодрамы для того, чтобы пережить великую мечту и великую ложь, зная, что это ложь часто. И привлекательность мелодрамы пришли другие жанры, огромная конкуренция, но от этого не изменилось. Все равно до сих пор в мыльниках, в сериалах мы видим сюжеты в основном мелодраматические. Треугольники различные, там, коварных соперниц там, или соперников и так далее. Простушку какую-нибудь девушку, пришедшую в город откуда-то из провинции. Понимаете? Опять все те же истории повторяются. И она проникает и на эстраду, и торжествует в виде жестокого романса, особо популярного жанра в это время, ну, от романсов Изы Крэмер, да, начинающего в это время в своеобразной театральной маске Вертинского, до «Маруся отравилась» пресловутого уже для самых, так сказать, низов, да, это все в конечном итоге и в начале мелодрама. Равно как мелодрама и все игровое начальное немое кино. Ну да, образ коварного изменщика, ну как, она да. убивает его... Он ее душит. И вот отсюда появляется этот экзотический антураж. Это вера в то, что в каких-то других краях, в каких-то других обстоятельствах. Вот там счастье. В парижских ресторанах, притонах и шантан. Ее в Париж увез английский сэр, как пелось в одном из романсов. А бананово-лимонный Сингапур, понимаете? А знойная Аргентина, где женщины опаснее Тины, Иза Крэмер та же. Понимаете, вот это все, эта экзотика приходит не случайно. Человеку хотелось найти вот такое необыкновенное убежище. Потому что социальная история, потому что то, что происходило в России, оно, в общем-то, не способствовало повышению градуса жизненного, так сказать. И человек стремился в эти красивые уюты, в эти какие-то убежища мечты. Вот по поводу раннего кино, но все-таки это касается более широких вещей. Василий Лебедев, поэт, потом известный как Лебедев-Кумач, он написал такие строчки, вот буквально поэтически выражающие то, о чем я говорила. Обращение к зрителям вот этих массовых зрелищ, он, обращаясь к какой-то девушке с фабрики, пишет такие вещи. «Позабудьте свои печали, прочь откиньте забот обузы. В этом маленьком душном зале правит праздник десятая муза. Вы, уставшие в грохоте фабрик, от работы и слов, и строчек, посмотрите, ведь каждый кадрик – это светлой мечты кусочек». Вот. И поэтому вот эта эра войн, революции, когда рушился дом, рушился мир и мирок привычный, уют человеческий, она повышала ценность вот таких минут. Понимаете? Война. Да, и тем более во время войны, когда человек хотел выпасть из этого, ну там особое, там развиваются такие гедонистические настроения часто в этот период, и хотелось выпасть из этого страшного мира, уйти куда-то, закрыться в этом своем мире, или уйти в какое-то необыкновенное экзотическое зрелище. Я хочу тоже ответить цитатой. Из газеты «Воронежский телеграф» за 1912 год, которая очень хорошо перекликается с этим стихотворением, которое вы прочитали, и относится к гастролям Вяльцевой, Анастасии Вяльцевой, звезды какого-то необыкновенного вообще. Мегазвезда. Рано, да. И даже по сравнению вот с современными, наверное, звездами, это просто... Ее популярность была невероятна. Писал воронежский корреспондент в газету губернскую. о Вяльцевой. Ее романсы в наши гнетущие дни являются положительнейшей необходимостью. Они отрывают нас от монотонной, тусклой жизни и переносят в мир жгучих страстей, в мир яркого солнца, безумной жажды, безумных переживаний. А вот две таких звезды было крупных – Анастасия Вяльцева и Варя Панина. Варя Панина, да. Вяльцева прожила 32 года. Начинала сценическую карьеру как артистка оперетты. Если вы посмотрите на ее фотографии, то это невероятно привлекательный тип такой хрупкой женщины в стиле модерн. Она еще очень изящно одевалась, умела себя подать. И оценки ее творчества были разные. Кто-то считал, что это, в общем, такое вульгарите достаточное, а кто-то называл ее несравненной. Причем вот из разных слоев люди писали о бархатном голосе. И гонорары у нее были заоблачные. Она получала за концерт 20 тысяч рублей. Это можно было сразу пойти и купить дом. 20 тысяч рублей. Гонорар в сезон артиста Императорского театра первой, так сказать, первого положения был 10 тысяч рублей. В результате, год. Да, сезон. Да. В результате она заработала, когда она умерла, то газеты писали вот эти все начали вещи. Во-первых, она была очень состоятельной. Она ездила в собственном вагоне. Это не Алла Пугачева изобрела ездить в собственном вагоне. Собственный вагон был у Вяльцевой. Она гастролировала в собственном вагоне, ездила по всей России, где у нее была просто квартира оборудована по всем лучшим меркам. Ежегодно она получала 100 тысяч рублей, вот доход ее, как бы без затрат. Когда она умерла, в Петербурге ее хоронили, 150 тысяч человек шло за гробом. То есть ни один политический деятель, ни один какой-то идейный кумир не вызывал вот такого. И второй такой фигурой интересной была Варя Панина. Тоже она умерла в 40-летнем возрасте, сожгла себя, цыганка, с низким грудным голосом. Совершенно другая. Совершенно другая актриса, да. И тоже вот такой вот просто массовый психоз, невероятная популярность. Я нашла очень интересное рассуждение о том, что такое в России цыганский романс и о причинах его популярности у известного театрального критика того времени Александра Рафаиловича Кугеля, который автор многих театральных портретов и писал очень многих людей, замечательно портреты. И вот он описывает концерт Вари Паниной и рассуждает вообще о причинах популярности цыганского романса, о его корнях. Всегда и во все времена наибольший успех имели певцы и певицы наиболее элементарных жанров. И не потому, что публика дура, а потому, что пение, как язык сердца, неразрывно связано с примитивом. Я до сих пор не могу забыть отдельного кабинета Яра, где я слушал Варю Панину. Панина вошла в кабинет, поздоровалась со всеми за руку. С такой тряской манерой, которая вообще-то характерна для малокультурных людей и мужеподобных женщин. Она была в очень просторной, какой-то кофте странного цвета, корсета не носила. И в наружности своей подчеркивала пожилой возраст, да, 40 лет почти, и мужскую ухватку. И папиросы-то у нее были толстые-притолстые, курила она беспрерывно. Она тогда пела много, очень много. Пела голосом почти грубым, напоминавшим мужской бас, совершенно не женским по тембру. Но какие-то смутные образы рождались у нас из ее пения и щемили душу. Вот цыганская песня – это исторический переработанный отзвук нашей старинной вольницы. Почему вот такая ностальгия к Серебряному веку произошла вот уже в конце, теперь уже прошлого века, 20-го, когда происходит смена эпох, опять сложности, опять трудности, опять, так сказать, вот поиски ориентиров, и вот эта романтизация Серебряного века, ведь мы же ее с вами вот наблюдаем даже, может быть, и сейчас. В чем, по вашему мнению, взгляд отсюда, во что он упирается, когда пытается осмыслить вот феномен Серебряного века? Да, это, с одной стороны, было накопление какого-то потенциала культурного за многие годы, вот, наконец, он, так сказать, выплеснулся, но он выплеснулся в достаточно высоких жанрах в том числе. Вот этот период Серебряного века в истории русского искусства, если мы перешли уже к более высоким вещам, да, он беспримерен вообще. Потому что такой, таких духовных плодов, такой жатвы мы не имеем в другие эпохи. И такой интенсивности развития искусства, когда Россия выходит в лидеры мировые в целом ряде жанров. И воспоминания об этом триумфе, который, ну, потом балет Дягилева, скажем, «Русские сезоны», для всего мира стал очевидным и стал таким, так сказать, моментом, опять-таки, лидирующим, экземплярным. Это с одной стороны. Я не совсем соглашусь с вами, когда вы говорите вот о таком однозначном восприятии со знаком «плюс» этого времени, потому что есть сейчас разные точки зрения и есть попытки оспорить вот этот миф Серебряного века в современной культуре. И они не обязательно из России происходят. Ну, имеется в виду уже в слове «миф» сомнение в явлении. Вот есть такой французский, скажем, русского происхождения деятель Амри Ранен, который говорит, что Серебряный век – это умысел и вымысел русской интеллигенции самой себе. Понимаете, что вот нам хочется смотреться в это зеркало, себя декорировать этим Серебряным веком, поэтому мы и его и поднимаем до такой степени, что на самом деле Золотой век, там, 19-й, он был гораздо более, что ли, в этом плане плодотворным. То есть проблема Серебряного века, она все время обсуждается. И мне кажется, особенно в те моменты исторические, когда мы живем в ожидании чего-то. Когда, там, скажем, ну, полемизирующие стороны осмысливают там, такой этап российской истории, как перестройка, то они немножко забывают, что художественные произведения и нобелевские лауреаты, в том числе Шолохов, которые появились вот в первые 10 лет советской власти, это один объем культурного пласта. Да, это эстетическое наследие Серебряного века. А 15 лет перестройки, ну, там трудно пока осмыслить и тем более сравнить. Так вот, это как раз Серебряный век. Очень интересные вещи происходят. Вот мы не касались жанра эстрады, кроме романса пока что. Но возникая как некое массовое, да, рассчитанное на невзыскательный вкус, широкие зрелища, жанр может развиваться дальше в сторону элитарного. Вообще особенность Серебряного века – это взаимопроникновение элитарного и низкого, да, и массового. Это нет перегородок четких, вот отсюда и до сюда элитарное, а вот здесь вот уже массовое. Например, если взять ту же самую эстраду, театры варьете, кабаре, театры миниатюр. Варьете, ну, от французского варьете – разнообразие, да? А театры кабаре, театры кафе, то есть в кабачках находились. А театры миниатюры – это уже театры, извините. Это уже зритель, и это уже мини-спектакли целые, и достигающие в своем развитии такого образца, как «Летучая мышь» Балиева, которая возникает в 1908 году сначала, как кабачок там, артистов художественного театра для самих себя, какую-то развлекательную такую игру. А потом ведь превращается совсем в другое. И ведь в воспоминаниях Балиева потом фигурируют купцы, которые с десятитысячными к нему приставали, чтобы стать постоянным зрителем. То есть был такой спрос на этот театр, когда он потом уже был в знаменитом доме Нирнзе переехал, да, где была и кинофирма Гардина, в этом же наверху снимались, наверху небоскреба знаменитого фильма уже. И рядом в подвале была знаменитая «Летучая мышь», которая стала вот популярным театром Москвы. А возник денег, ну, из массового жанра, в общем-то. 198 кафе «Шантаны Фавориты». И система была такая, что эти труппы, эти отдельные звезды, там субредки, так называемые, такие легкого жанра с полуэротическим репертуаром певицы, они путешествовали по всей России, плавно перемещаясь по кругу. И названия были соответствующие. Варьете или кабаре, Эрмитаж, Бристоль, Альказар. Я посчитала, там в 12 городах Альказар. Кстати говоря, сейчас в Западной Европе тоже смотришь какие-то Альказар, вот это название. Особенно на юге Европы. Да. Альказар, Бристоль, Эрмитаж, вот такие названия. И они перемещались 2 месяца в одном месте, 3 месяца в другом месте. Интернациональная субредка, и обязательно в афише писалось: богатый костюм, много бриллиантов. И публика шла посмотреть, что же там за много бриллиантов. То есть давление шло на все точки интереса. Привлечь публику стремились всеми возможными способами. И одним, кстати, из способов было политическая заостренность вот этих выступлений. Обязательно, вот босяцкий, например, жанр процветает. То есть в богатых, в дорогих ресторанах, в роскошных интерьерах, где люди сидели в вечерних платьях, женщины, мужчины, там, что положено в это время, там, смокинги или фраки, уж, простите, не знаю, и они выступали с босяцкими куплетами. Например, Сарматов такой был знаменитый, да, он писал: «Благодарен эту зиму я лишь горькому Максиму, показал всему народу он босяцкую породу». А Максим Горький — это была еще такая звезда, песня, как бы человек из народа. Это вообще фигура, которая заслуживает отдельной передачи. Отдельной передачи, это совершенно звезда. Его успех был просто... Да, это была поп-звезда того времени. Его успех был невероятен. Женщины просто к его ногам, как говорится, падали. Он еще был высокий, специально он подчеркивал свое произношение такое, оконье, значит, вот это волжское он подчеркивал. И дальше Сарматов пел: «От Читы до Петербурга обо мне все говорят, я герой для драматурга, билетристу тоже клад». Пьеса Горького «На дне» впервые была напечатана отдельной книгой под заглавием «На дне жизни» в Мюнхене. Спрос на книгу был необыкновенно велик. Весь тираж первого петербургского издания в количестве 40 тысяч экземпляров разошелся в течение 2 недель. Впервые пьеса была поставлена на сцене в декабре 1902 года художественным театром в Москве. Спектакль имел потрясающий успех. Когда Горький просто появлялся в каких-то премьерах театральных, каких-то зрелищах и собраниях, все останавливалось. Начиналась манифестация, это был скандал, это был невероятный ажиотаж, явление Горького народу, значит. Но, с другой стороны, это ведь отразило еще один очень важный процесс. В это время активно работают социальные лифты, вот если говорить с исторической точки зрения. В это время очень активно продвигаются на поверхность жизни, искусства. Люди, которые раньше где-то под спудом бы были, из какой-то артели, да, из церковного хора, из купеческой среды, вдруг выдвигаются личности, как писал в свое время Савва Мамонтов, там, о Горьком, о Шаляпине, о Станиславском, и становятся такими лидерами, харизматическими, как сегодня мы скажем, элиты, да, лидерами, людьми. И огромный кредит доверия массы. Не записным приват-доцентом, там, чиновником, каким-то профессиональным говорном, а вот этим людям, откуда-то из толщи, из глубины пробившимся, и вот вышедшим, так сказать, на первый план русской жизни. Их слушали совершенно иначе, им просто внимали, действительно. А с другой стороны, вот я хотела сказать об этом политическом жанре в эстраде, который появляется в эти годы. Особенно, конечно, 1905 год дал свои плоды. И в Петербурге, и в Москве появляются театры фарса. Петербурге, в частности, был фарс Казанского такой в 1905 году. Этот Казанский прогремел благодаря двум эпизодам, особенно на всю Россию. Конечно, потом он испытывал очень большие притеснения и перепродал свое дело в итоге. Но вот в 1905 году произошло несколько инцидентов, связанных с обозрениями фарса Казанского. Одно время они играли в помещении Невского фарса на Невском проспекте, 56, известный адрес для театра комедии, Елисеевского магазина, да, всем знаком. Другой в зимнем фарсе. Ну, вот им приходилось менять адреса, что называется. Что произошло в 1905 году? И серьезные вещи, потому что именно на его сцене, его, сказать, актриса Ольга Турчи спела Марсельезу, который подхватил зал, был такой известный факт. Но и это был тот самый фарс, который развивал жанр политической сатиры. И когда, например, произошел знаменитый инцидент с актрисой Балета, да, которая была фавориткой Алексея Александровича, великого князя, да, известная была актриса, однажды во время русско-японской войны дело было, вышла вся усыпанная бриллиантами вот этими самыми, то реакция была иная, потому что поражение русского флота, да, все, фон создавал очень невыгодный, и один из зрителей, это описано Горьким в письме жене, значит, указывая чуть ли не пальцем на Элизу Балета, вот усыпанную бриллиантами на сцене, обращаясь к зрительному залу, сказал: «Господа, так вот где наш флот». Вот где наши броненосцы. И Казанский немедленно среагировал на этот инцидент. В его фарсе вышла некая актриса с броненосцем на голове, и, значит, тут было все очень прозрачно. Другой момент был связан с Конституцией 17 октября, когда у него в политобозрении появились фигуры «Свободная пресса» и «Конституция». Но было, конечно, самое главное – это их костюмы, потому что «Конституция» выступала в полумаске и все время заигрывала как-то очень так мистически со зрителем и в очень облегченном наряде. А «Свободная пресса» была практически обнажена и прикрывалась, значит, какими-то кусками газет. Вот такие вещи, конечно, раздражали полицию, но бороться было очень сложно, потому что кочевые трупы, эмигрировали трупы. И просто отключали свет, чтобы не разбираться особенно с цензурой. Просто отключали свет на их представление. Тема настолько интересна, мы начали вот с кино, хотели бы кино закончить, но думаю, что мы затронем только кинематографа и, возможно, оставим это на будущее, но без кинематографа никак мы не можем абсолютно обойтись. Никак нельзя. У нас есть немножко времени, мы только начнем. Да. Кино – это просто был уже последний такой шоковый удар по восприятию зрелищ публики, потому что даже Хан Жонков пишет в своих мемуарах о первом своем впечатлении после кинопросмотра в Ростове-на-Дону. «Я вышел на улицу опьяненный. То, что я видел, поразило меня, пленило, лишило равновесия». Это пишет 30-летний человек, который уже в армии служил, который много всего перевидал, имел семью, понимаете. Настолько это было потрясающе. Но в 1895 году состоялась в Париже премьера фильмов «Прибытие поезда», «Завтрак младенца», «Игра в карты», три маленьких сюжета, где просто вот эти движущиеся картинки. В 1896 году первый киносеанс в Москве, через месяц в мае, через месяц на Нижегородской ярмарке, а потом появляется кинотеатр в верхних торговых электрический рядах. Электрический театр. Электротеатр. Да. Они назывались «Вита-театр», «Электротеатр», «Электробиограф». И только в 1908 году появился первый игровой фильм. Он назывался «Понизовая вольница». На сюжет песни «Из-под острова на Стрежень», на простор Стенька Разина. Стенька Разина. И вообще вот первые фильмы снимались, поскольку они же немые были, и чтобы людям был понятен сюжет – песенные фильмы, песенные, как потом и называли. Песенные, да? Фильмы. В тема интересная. Мы обязательно продолжим это в наших следующих программах, потому что мы начали это как досуг и развлечение, но вышли на историю искусства и понимание этого феномена Серебряного века. Мы не можем остановиться на этой точке, мы сделаем только паузу. А зрителям я хочу сказать, что программа наша на этом заканчивается, не заканчивается тема. Я благодарю наших гостей за интересную беседу. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи.